«Неужели вы боитесь, господа?» — сказал ученик Прометея естественных наук. «Неужели вы предадите святое дело животного мира?» «Нет, сударь!» — воскликнул Мармус. «Я не брошу науку, которой посвятил всю свою жизнь, а в доказательство мы с вами вместе составим заметку о моей зебре». «Вот видите», — сказал юный журналист моему хозяину после ухода унитариста. «Все люди — дети. Корысть их ослепляет, и чтобы ими командовать, достаточно знать их интересы». «Мы спасены», — сказал Мармус. Итак, заметка о зебре из центра Африки была составлена по всем правилам науки лучшим учеником великого философа, который, осмелев под прикрытием Мармуса, сформулировал все положения доктрины без изъятия. Тут начался для обоих моих хозяев самый увлекательный период их славы. У обоих отбоя не было от приглашений на обеды, вечера и утренние приемы с танцами. У обоих образовалось столько сообщников, объявивших их первоклассными учеными, что отныне никто бы уже не посмел оспорить это звание. Оттиск прекрасного Мармусова труда был послан барону Серсо. Академия наук сочла дело столь серьезным, что никто из ее членов не осмелился высказать свое мнение. «Надо посмотреть, надо подождать», — говорили они. Господин Салтенбек, бельгийский ученый, уселся в почтовую карету. Господин Фосман Беттен из Голландии и знаменитый Фабрициус Гоптуссель, равно как и сэр Фернайт, устремились в Париж, чтобы взглянуть на славную зебру. Юный пылкий последователь доктрины зоологического единства работал над меморией, выводы которой грозили крахом барону Серсо. Среди ботаников начала уже складываться партия, выступавшая за единство строения растений. Знаменитый профессор Кандоль и не менее знаменитый Мирбель, которым открыли глаза смелые труды господина Дютроше, еще колебались, но исключительно из снисхождения к барону Серсо и его авторитету. Примечание. Агюстен Пирам де Кандоль, 1778-1841 годы. Швейцарский и французский ботаник, составивший описание видов растений, аналогичное царству животных Кювье. Введение в систему царства растений. Том 1, 17, 1824-1839 годы. Предложенная в нем естественная система так и фигурирует по сей день под именем де Кандолевой. Бальзак относился к Кандолю с уважением, какое не может не питать любой человек, познакомившийся хоть с несколькими страницами из естественной истории. Письмо к Пираму де Кандолю от 26 декабря 1833 года. А во время своего пребывания в Женеве в декабре 1833 года консультировался со знаменитым ботаником по поводу норвежской флоры, подробности, требовавшиеся для написания романа «Серафита». Шарль Франсуа Бриссо де Мюрабель, 1776-1854 годы, французский ботаник. Рене Жоашан Анри де Троше, 1776-1847 годы, французский врач, ботаник и физиолог, изобретатель клеточной теории, согласно которой у природы есть единый план организации животных и растений, и все живые существа развиваются из клетки, становясь ее модификациями. Дютроше предложил эту теорию в 1824 году, за 15 лет до Теодора Шванна, считающегося ее официальным создателем. Конец примечания. Точка зрения, согласно которой между объектами ботаники и объектами зоологии нет принципиальной разницы, завоевывала все больше сторонников. Серсо уговорил министра повидать зебру. «В ту пору я уже научился ходить так, как требовалось моим хозяевам. Шарлатан приделал мне коровый хвост, а моя черно-желтая раскраска придавала мне полное сходство с будкой австрийского часового. Примечание. Черно-желтый австрийский флаг уже упоминался Бальзаком в «Сердечных страданиях английской кошки». Конец примечания. «Удивительно», — сказал министр, видя, что я ступаю сначала обеими левыми ногами, а затем обеими правыми. «Удивительно», — сказал академик, — «но не необъяснимо». «Не знаю», — сказал бывший суровый оратор, а ныне снисходительный министр, — «как можно вывести единство из разнообразия?» Примечание. Гизо до июльской революции 1830 года находился в оппозиции и критиковал политику консервативного министерства Полиньяка, подавлявшего гражданские свободы. После революции он неоднократно получал министерские портфели. Первый министра внутренних дел он получил уже 1 августа 1830 года, и это, разумеется, переменило его отношение к деятельности правительства. Конец примечания. «Дело привычки», — пошутил Мармус, не спеша высказываться по существу. Министр, поклонник абсолютных доктрин, чувствовал потребность сопротивляться фактам, подрывающим основы науки, и посмеялся над Мармусовой шуткой. «Долго ли, сударь?» — сказал он, беря Мармуса под руку. «Эта зебра, привыкшая к температуре Центральной Африки, проживет на улице Турнона?» Услышав этот жестокий приговор, я так разнервничался, что стал ходить как прежде. «Пусть живет сколько может», — сказал мой хозяин, испуганный моим переходом в оппозицию. «Ведь я подрядился читать курс в Атанее, а до этого времени она протянет». «Вы человек умный? Скоро вы отыщете последователей для вашей прекрасной сравнительной инстинктологии, которая, прошу заметить, вполне согласна с доктринами барона Серсо. Разве не будет для вас в сотню раз более почетным, если ваши идеи изложит ученик?» «У меня», — произнес тут барон Серсо, «есть ученик огромного ума, который превосходно повторяет все, что слышит. Мы называем таких писателей популяризаторами». «А мы попугаями», — сказал журналист. «Эти люди оказывают истинную услугу науке. Они пишут о ней так, что их понимают даже невежды, от которых они мало чем отличаются», — заметил журналист. «Так вот, он почтет за честь изучить сравнительную инстинктологию и привести ее в соответствие со сравнительной анатомией с геологией. Ведь в науке все взаимосвязано». «Укрепим же наши связи», — сказал Мармус, беря за руку барона Серсо, и заверил его, что счастлив познакомиться с величайшим, знаменитейшим из натуралистов. Тогда министр обещал выплатить прославленному Мармусу из фондов, предназначенных для поощрения наук, словесности и искусств, весьма значительную сумму, а прежде наградить его крестом почетного легиона. Географическое общество, стремясь ни в чем не отстать от правительства, присудило Мармусу премию в 10 тысяч франков за его путешествие в Лунные горы. По совету друга-журналиста, мой хозяин составил на основе чужих путевых заметок описание своего путешествия. Географическое общество приняло его в свои члены. Журналист, получивший место заместителя библиотекаря в ботаническом саду, принялся высмеивать великого философа в мелких газетках. Он изображал его мечтателем, врагом ученых, опасным пантеистом. Он издевался над его доктриной. Все это происходило в беспокойную пору политических бурь, последовавших за июльской революцией. Примечание. После июльской революции новый король пытался лавировать между разными политическими течениями, представители которых претендовали на определение генеральной линии политического развития Франции. Поэтому французские министерства долго не задерживались у власти. С 31 июля 1830 по 11 октября 1832 года сменились 6 кабинетов. Конец примечания. На премию и министерское вспомоществование Мармус немедленно купил себе дом в Париже. Путешественника представили ко двору, где он предпочел не говорить, а слушать. Скромность его произвела такое прекрасное впечатление, что его тотчас назначили членом университетского совета. Присмотревшись к окружающим людям и вещам, Мармус понял, что лекции читаются ради того, чтобы не сказать ровно ничего, и согласился выставить вместо себя юного попугая, о котором толковал барон Серсо, и которому предстояло изложить основы сравнительной инстинктологии таким образом, чтобы обезвредить зебру, представив ее чудовищным исключением. У ученых людей есть особые способы группировать факты и давать им определения, точно так же, как у финансистов есть особые способы группировать цифры. Великий философ, который не имел возможности распределять места и не был главным ни в чем, кроме науки, да и то лишь в Германии, впал в глубочайшую печаль, когда узнал, что курс сравнительной инстинктологии будет читать последователь барона Серсо, сделавшийся сторонником славного Мармуса. Прогуливаясь вечером под каштанами, он оплакивал раскол среди великих ученых и козни упрямца Серсо. «Зебру-то мне не показали!» — восклицал он. Ученики его были в ярости. Некий бедный автор услышал сквозь решетку на улице Бюфона, как сокрушался один из них после беседы с учителем. «О, Серсо! Ум столь гибкий и столь ясный, аналитик столь глубокий, писатель столь элегантный. Как можешь ты закрывать глаза на истину? Зачем делаешься гонителем правды? Будь тебе всего 30, ты бы нашел в себе мужество преобразовать науку. Ты надеешься умереть среди своих номенклатур и не хочешь понять, что неумолимые потомки, вооружившись унаследованной от нас доктриной зоологического единства, разломают все твои перегородки». Примечание. Улица Бюфона идет вдоль ботанического сада с южной стороны. Конец примечания. На лекцию с изложением основ сравнительной инстинктологии собралась самая блистательная публика, ибо предназначена она была в основном для дам. Ученик великого Мармуса, заранее окрещенный блистательным оратором в рекламных афишках, которые библиотекарь разослал в газеты, начал с того, что немцы нас опередили. Виттенбок и Миттенберг, Кларенштейн, Борборинский, Валериус и Кирбах уже установили и доказали, что однажды зоология превратится в инстинктологию. Различные инстинкты соответствуют различным организмам по классификации Серсо. Исходя из этого, юный попугай повторил, мастерски уснащая свою речь научными словами, все, что ученые-наблюдатели написали об инстинкте, объяснил, что такое инстинкт, рассказал о чудесных свойствах инстинкта и исполнил вариации на тему инстинкта совершенно так же, как Паганини исполнял вариации на четвертой струне своей скрипки. Примечание. В монографии о парижской прессе, 1843 год, Бальзак, продолжая издеваться над популяризаторами, описывает их деятельность следующим образом. Популяризатор – разбавляет идею в целой лохани общих мест, а затем покрывает этой жуткой философически-литературной смесью страницу за страницей. На первый взгляд кажется, что статья полна мыслей, но стоит человеку образованному познакомиться с ней поближе, как он тотчас различает аромат пустого подвала. Бальзак. Изнанка современной истории. Москва, 2000 год. Страница 366. Конец примечания. Обыватели и дамы пришли в восторг. Они никогда не слышали ничего более поучительного и увлекательного. Какое красноречие! Такие восхитительные вещи можно услышать только во Франции. провинциалы прочли описание этого события в рубрике «Вести из Парижа». Вчера в Атенее состоялось открытие курса сравнительной инстинктологии, который читает лучший из учеников славного Мармуса, основателя этой новой науки. Первая лекция полностью оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Смутьяны от науки располагали найти в великом зоологе союзника. Но он доказал, что инстинкт прекрасно уживается с формой. Публика с живейшим одобрением убедилась, что Мармус разделяет идеи нашего прославленного барона Серсо. Приверженцы великого философа пришли в уныние. Они догадывались, что серьезную дискуссию заменила болтовня. «Verba et voces» – примечание. «Слова и ничего более». Латинский. Гораций. Послание. Глава 1, стихи 1-34. Конец примечания. Они отправились к Мармусу и осыпали его жестокими упреками. «Будущее науки было в ваших руках, а вы его предали». «Зачем вы не обессмертили свое имя, провозгласив великий принцип молекулярной аттракции?» «Заметьте», — отвечал Мармус, «что мой ученик старался вас не упоминать и не оскорблять. Мы щадим Серсо ради того, чтобы отдать вам справедливость позже». Тем временем славный Мармус был избран депутатом от своей родной деревни в Восточных Пиренеях. Еще прежде Серсо назначил его где-то профессором чего-то, но поскольку законодательные обязанности поглощали время прославленного ученого целиком, на кафедре его заменил библиотекарь, бывший журналист, которому лекции сочинял неведомый талант, время от времени получавший за работу 20 франков. Тут предательство стало несомненным. Сэр Фернайт написал возмущенное письмо в Англию, воззвал к 11 пэрам, интересующимся наукой, и я был приобретен за 4000 фунтов стерлингов, которые поделили между собой профессор и его заместитель. В настоящее время я так же счастлив, как и мой хозяин. Хитроумный библиотекарь отправился вместе со мной в Лондон, якобы для того, чтобы дать инструкции моему сторожу, а на самом деле для того, чтобы войти с ним в сговор. Увидев свое будущее жилище, я пришел в восхищение. В этом отношении англичанам нет равных. Мне отвели очаровательную долину, площадью в четверть акра, на опушке которой выстроена прелестная бревенчатая хижина из красного дерева. Ко мне приставлен кто-то вроде констебля, получающий 50 фунтов стерлингов жалования. «Любезнейший», — сказал ему ученый мастер торговли воздухом, кавалер ордена почетного легиона, «если ты хочешь получать жалование столько лет, сколько проживет этот осел, позаботься о том, чтобы он никогда не возвратился к прежней походке, и постоянно поливай полоски, превращающие его в зебру. Вот этой жидкостью. Возьми у меня флакон, а когда он кончится, купишь новый у аптекаря». Вот уже 4 года я живу на содержании Zoological Garden, и мой хранитель клятвенно заверяет всех посетителей, что в Англию меня доставили отважные английские путешественники Фенман и Даппертон. Надеюсь, что я проживу в этих восхитительных условиях остаток своих дней, и от меня не потребуется ничего, кроме соучастия в невинном обмане, которому я обязан похвалами хорошеньких английских барышень и прекрасных английских дам. Они угощают меня хлебом, овсом, ячменем, любуются тем, как я ступаю вперед сразу 2 ногами, и восхищаются моими фальшивыми полосками, не постигая их значения для науки. Франция не сумела сберечь любопытнейшее в мире животное, говорят директора зоологического сада членам парламента. В конце концов, я решил вернуться к старому способу хождения. Это прославило меня еще больше. Мой хозяин, по-прежнему упорно именуемый славным Мармусом, и его партия поставили этот факт себе на службу. По их словам, Все происшедшее было предсказано покойным бароном Серсо. Я просто-напросто возвратился к неизменному инстинкту, который Господь даровал животным, и от которого я и мне подобные отклонились в Африке. Тут они припомнили диких лошадей, которые на равнинах Южной Америки и в степях Татарии постепенно расстаются со всеми мастями, какими обязаны скрещиванию с лошадьми домашними, и возвращаются к истинной, природной, единой масти всех диких животных – мышино-серой. Однако сторонники единой организации, молекулярной аттракции и зависимости формы инстинкта от среды, единственного способа объяснить, каким образом сотворение мира продолжается вечно и бесперебойно, утверждали, что, напротив, инстинкт изменяется вместе со средой. Ученый мир разделился на последователей Мармуса, офицера почетного легиона, члена университетского совета, профессора, сами знаете чего, члена палаты депутатов и Академии нравственных и политических наук, который в жизни не написал ни строки и не сказал ни слова, но которого сторонники покойного Серсо считают глубоким философом, и приверженцев настоящего философа, опирающегося на других настоящих философов, немцев, великих мыслителей. Противники пишут статьи, печатают рассуждения, выпускают брошюры, но доказывает все это одну единственную вещь, что в бюджете имеется немало статей, благодаря которым болваны подкармливают интриганов, что всякая кафедра – кастрюля, а публика – овощи, которые в ней варятся, что тот, кто молчит, хитрее того, кто говорит, что профессор получает должность не за то, о чем рассказывает, а за то, о чем умалчивает, и что важно не столько знать, сколько иметь. Мой бывший хозяин пристроил к бюджетной кормушке всю свою семью. Настоящий ученый – мечтатель. А тот, кто ничему не учен, считает себя человеком практическим. Быть практическим – значит брать, не говоря ни слова. Быть ловким – значит втереться, как мармуз, между двумя противоборствующими сторонами и служить тому, кто сильнее. Посмейте сказать, что я осел. Я, объясняющий вам, как выйти в люди и превзойти все науки. Посему, любезные животные, не изменяйте ничего в порядке вещей. Я так безбедно живу в английском зоологическом саду, что не могу не счесть вашу революцию глупейшей выдумкой. О, животные, вы восседаете на вулкане. Вы вновь разверзаете бездну революций. Примечание. Намек на фразу историка и политика Нарсиа Ашиля де Сальванди, сказанную по поводу бала, устроенного 31 мая 1830 года в Пале-Рояле в честь прибывших в Париж короля и королевы обеих Сицилий. «Мы танцуем на вулкане». В это время еще никто не знал, что королю Карлу X осталось царствовать меньше 2 месяцев. Но предчувствие революции было уже разлито в воздухе. Конец примечания. Куда лучше выказывать покорность и неизменное согласие со свершившимися фактами и тем вдохновлять различных правителей на строительство новых ботанических садов, где люди будут нас кормить, а мы безбедно существовать в хижинах, позолоченных за государственный счет, и пастись на бюджетных лугах, как подобает истинным мармузианцам, любителям синекур. Не забудьте, что после смерти из меня сделают чучело и выставят в музейной витрине. Меж тем в нашем естественном виде нам нечего и мечтать выбиться в такие знаменитости. Музей естественной истории – это пантеон для животных.